Дрента, 1883. У двух людей я знаю душевную борьбу перед вопросами. Я художник и я не художник. У Раппара и у меня самого. Борьбу, которая доходит до жути. Борьбу, представляющую как раз различие между нами и другими людьми, не переживающими ее так серьезно. Когда что-то говорит тебе «ты художник», тогда, мой дорогой, берись за краски, и голос этот утихнет, но только тогда. Тот же, кто, услыша это, отправится к друзьям и начнет жаловаться на свою нужду, тот потеряет нечто от своей мужественности, нечто от лучшего, что в нем есть. Твоими друзьями могут быть только те, которые сами борются таким образом и примером своей собственной деятельности пробуждают твою активность. Надо это воспринимать с апломбом и с таким же убеждением, что делаешь правильно, с каким крестьянин ведет свой плуг или с каким наш друг здесь, на этом наброске, сам обслуживает свою барану. Раз нет у него коня, тогда ты сам себе конь. Так поступает здесь масса людей. Я всегда считал замечательным одно выражение Гюстава Доре. «У меня воловье терпения». Я вижу в этом нечто хорошее, своего рода убежденную честность. Одним словом, в этом выражении заключено многое. Это настоящее слово художника. Когда думаешь о тех людях, из чувства которых выходит нечто подобное, тогда всякие разговоры про одаренность, которые так часто слышишь в торговле картинами, кажутся отвратительным карканьем. У меня терпение. Как спокойно. Как благородно это! Я не художник. Как это жестоко! Как жестоко про себя так думать! Разве не надо иметь терпение? Разве нельзя, наконец, научиться терпению от природы? Научиться терпению у прорастающего зерна, у роста вещей? Неужели можно себя считать таким мертвым предметом, думая, сам я расти не буду? Разве можно сознательно противодействовать собственному росту? Говорю это только для того, чтобы показать, отчего я считаю глупыми разговоры об одаренности и неодаренности. Но если хочешь расти, то войди в землю. Я говорю, посади себя в почву Дренте. Ты прорастешь. Не иссыхай на тротуаре. Есть же, скажешь ты, городские растения. Да. Но ты принадлежишь хлебным полям.